Глава 107. Услышав, как мелодично пропел дверной звонок, Антон облегченно вздохнул. «Договорим позже. Ты дождись меня». И, кивнув сидящей в кресле женщине, бросился в коридор. «Мне надо ехать. Почему ты задержалась?» — запальчиво проговорил он. «Понимаешь, — виновато улыбнулась Анна, — я подумала, может, мы с твоей двоюродной сестрой за знакомство тебя, ожидая, немного выпьем?» И вернулась, чтобы купить коньяк. Она разочарованно вздохнула. «И зря. В холодильнике вино болгарское». Антон, быстро поцеловав ее в щеку, выскочил на лестницу. Мельком посмотрев в зеркало и поправив волосы давно отработанным движением, Ковалева вошла в комнату. Дормидонт, щелчком выкинув окурок в открытое окно «Жигулей», громко крикнул: «Антон! Костин!» и приветливо помахал рукой остановившемуся мужчине. «Кого я вижу? Ты куда? Могу подбросить». Кореец, приглашающий, открыл дверцу Нивы. «Спасибо, меня машина ждет». Антон мотнул головой в сторону запыленного ГАЗ-69. «Ну и хлам!» — поразился Дормидонт. «Неужели старшему егерю не могли ничего лучшего дать?» «Самое то. Он на скорость, конечно, слаб, но на любую сопку влазит. И по грязи полигонной запросто. Люська тебя видела? Ты ей нужен зачем-то? Она, наверное, сейчас с Анной вино за знакомство распивает», — улыбнулся Антон и, взглянув на часы, заторопился. «Извини, мне пора». «Ты куда сейчас?» «В порт, к речникам». «Я подожду тебя?» «Вместе к бабам, в кабак рванем». «Идет?» — предложил кореец. «Хорошо. Жди у порта. Оттуда ко мне. И все вместе в ресторан». Женщины, тяжело дыша, возились на полу. «Сучка!» — зло прошептала Люся. «Я тебе сейчас красоту попорчу». «Молчи, подстилка бичевская. Я тебе не старушка-свекровь». Анна, сумев прижать противницу к полу, попыталась удержать ее. Но Люся, упершись обеими руками ей в подбородок, сильным толчком колена в бок сбила с себя Ковалеву и навалилась на нее. Георг, войдя в коридор и увидев голую девушку, понял: Нелли в ярости, и может произойти непоправимое. Ее надо остановить. Когда Рогов понял, что хозяйка пошла ва-банк, он понял и другое. Мясник, спасая свою жизнь, будет выполнять все, что от него потребует Нелли. И вполне возможно, волк со своей спутницей будут захвачены. И он был твердо убежден: Вихрев, спасая жизнь девушки, отдаст план, после чего они оба умрут. Нелли не оставляет свидетелей. Сейчас Георг отчетливо понял и другое. Она убьет и его, ибо рвет со всеми и в Москву не вернется. Как Нелли сможет уйти с золотом, оставив Плечкайтеса живым, ибо, убив его, она даже не успеет покинуть Уснеру, он не знал. Но эта хищница не делает ничего, не думая о последствиях. Значит, чем-то она отлично застраховала себя. Он лихорадочно искал выход. Конечно, можно было бы плюнуть на все, через сутки быть в Москве и продолжать двойную, осточертевшую ему за эти годы жизнь, быстро и успешно разоблачать подставленных преступников и получать деньги за помощь настоящим. Рогов хотел золота, и, черт возьми, он получит его. «Ко мне!» — рявкнул Георг. Телохранители мгновенно оказались рядом. Ночью индеец привез боевиков из долины, а уже утром появился Стальной с парнями, которые были на перевале. «Вот что», — строго обратился к обоим Рогов, — самое необходимое для нас троих, на 4 дня в тайге. Уходим утром. Сборы должны быть незаметными для остальных. Парни, понимающе кивнув, сразу ушли. Проводив их взглядом, Георг вышел из комнаты и увидел снимающего джинсы высокого курчавого боевика. Второй, рыжий здоровяк, посмеиваясь, стоял чуть поодаль. Девушка, закусив губу, с ненавистью смотрела на курчавого, дергая связанными сзади руками. «Стоп!» — решительно приказал Рогов. Курчавый, уже без штанов, растерянно замер. «Чего тебе?» — прекратив смех, шагнул к Георгу здоровяк и взмахнул рукой. «По стене размажу, мент поганый». «Все сказал?» — спокойно осведомился Рогов, и курчавый от точного резкого удара в солнечное сплетение, широко раскрыв рот, обхватив руками живот, рухнул на колени. «Пока не выйду от Нелли, не делать ей», — Георг кивнул на широко раскрывшую глаза девушку, — «ничего, понял?» Он шагнул к рыжему, тот испуганно отшатнулся. «Молодец», — усмехнулся Рогов, — «вижу, что понял». Распахнув дверь, он шагнул в комнату. Плечкайтес со вспухшими окровавленными губами, накрытый до груди одеялом, с ужасом смотрел на Нелли, которая, держа небольшой пистолет обеими руками, вскидывая оружие на уровне глаз, резко поворачивалась во все стороны. «Ей-богу!» — спокойно заметил Рогов. «Вам совсем не к лицу, игрище ковбоев!» Улыбаясь, он на какое-то мгновение вздрогнул. Черный зрачок пистолета, описав молниеносную дугу, замер, уставившись ему в лоб. «Ты так считаешь?» Нелли небрежно, отбросив пистолет, села на стул. В наступившей тишине послышался вздох облегчения. Взглянув на Антона, Рогов невозмутимо сказал. «Я понимаю ваше гостеприимство, ибо время работает уже не на вас, но с его секретарем вы явно поспешили. Она бросилась на меня, глаза женщины гневно сверкнули. Я уверен только из ревности, как женщина на женщину. И к тому же, — Георг говорил убедительно, — все распоряжения передаются через нее. И после случившегося, я имею в виду боевиков, и то, что они хотят с ней сделать, все будет гораздо сложнее во всем. Я надеюсь, вы понимаете?» Он многозначительно замолчал. «А если нет, то ты думаешь?» — задумчиво спросила Нелли. «Все будет по-прежнему», — убедительно проговорил мужчина. «Значит, она, — начала женщина, — хотя бы ради того, чтобы спасти ему жизнь». Рогов презрительно посмотрел на бледного мясника. «Билли!» — повелительно воскликнула Нелли. На пороге мгновенно появился рыжий. «Вы с ней что-нибудь сделали?» — встревоженно спросила женщина. «Мы за продуктами ходили», — виновато отозвался парень. «Пришли, хотели, а он...» — рыжий кивнул на невозмутимого Рогова и замялся. «Что он?» — подстегнула женщина. «Не дал?» «Сюда ее!» — Нелли встала. «Лучше, если я с ней поговорю сам», — вмешался Георг. «В общем-то, правильно», — легко согласилась женщина. «Господи!» — воскликнул Антон, в изумлении остановившись на пороге. «Вы что, с ума сошли?» Обе женщины в изорванных платьях, с окровавленными лицами, тяжело дыша, вцепившись друг к другу в волосы, переплетя ноги, что-то злобно бормоча, лежали одна против другой на боку. «Браво!» — выглянул из-за плеча Антона Дормидонт. «Борьба кетч в стиле советов!» И несколько раз хлопнул в ладоши. «Да помоги же!» — крикнул Антон, безуспешно пытаясь растащить женщин. Несколько раз пронзительно зазвонил телефон. Высокая стройная женщина, выскочив из ванной, оставляя на полу мокрые следы босых ног, быстро выбежала в коридор и, вытерев о занавеску руки, подняла трубку. — Да, конечно, я. — Нет, я ее не видела. — Нет, она не звонила. — Что? — Конечно, видела. Они вышли с ней, как всегда. — Да, оба. Она сказала, что идет к какой-то Наташе. Это, мол, рядом, и машина не нужна. — Нет, ни в коем случае. Ничего предпринимать не надо. Я же сказала нет. До тех пор, пока не придет Антон. Все. Положив трубку, женщина долго стояла, о чем-то напряженно думая. Дормидонт внимательно смотрел на переодевшуюся в спортивный костюм Анну. После того, как мужчины растащили сцепившихся женщин и с трудом успокоили их, прошел примерно час. Поочередно приняв ванну, женщины привели себя в порядок и вместе с мужчинами весело смеялись над устроенными ими советским кетчем, при этом изредка обмениваясь злобными взглядами. «Она это!» — внезапно озарила Дормидонта. «Та, которая на пляже рыжую мордой в воду тыкала. Точно она!» — узнал он. «Неужели Антон с бригадой Волка связан?» «Нет! Какой к черту Волк?» — усмехнулся он над самим собой, покосившись на весело хохотавшего Костина. «Тогда почему она у него?» В общем-то, как баба, она очень даже ничего. Заметив настороженный взгляд женщины, кореец весело подмигнул ей. — Что же ты с Люсьен справиться не могла? Или тебе река рядом для селенки требуется? Анна порывисто вскочила. Антон, глупо улыбаясь, непонимающими глазами, смотрел на Дормидонта. — Чего? — закричала Люся. — Да я эту тварь! — отшвырнув стул, она кинулась на Анну, которая с визгом метнулась ей навстречу. Женщины, схватившись, затоптались по комнате. — Прекратите! — вскакивая, заорал Костин. — Сиди! — улыбаясь, попытался удержать его кореец, а потом злобно крикнул. — Хорош! Женщины, сразу отпрянув друг от друга, замерли, готовые сцепиться снова. — Люська! — позвал Дормидонт. — Сядь! Услышав в голосе мужчины неприкрытую угрозу, та неохотно села. Ковалева вызывающе вскинула голову. — А ты не только в халуях у Нелли ходишь, но и хозяином бываешь. Она насмешливо кивнула на притихшую Люсю. Над некоторыми шлюхами. Заткнись, — вскочила та. Или, может, ты, Альфонс, сутенер по совместительству, — продолжала Анна, не обращая внимания на выкрики своей противницы. Кайфую от смелых баб, — засмеялся Дормидонт и, поднявшись, отошел от стола. А со мной побороться не хочешь? Он остановился у двери в спальню. Побороться с удовольствием. Анна подошла к нему. «Анюта!» — растерянно воскликнул Антон. «Ты чего?» «Успокойся, милый», — повернулась к нему Ковалева. «Просто мне необходимо поговорить с ним. Мы за одним идем, только дорогами разными». «О чем ты?» — не понял Костин. «Люся, хотевшая что-то сказать, увидев злобный взгляд Дормидонта, сочла за лучшее промолчать. — Извини, Антон. Дормидонт взял под руку Ковалеву. Нам есть о чем поговорить. Вам с Люсьен это знать совсем не обязательно. — А ведь он может мне помочь, — мелькнула у Анны мысль. И она, согласно кивнув, вошла в спальню. — Мы будем только говорить, — услышала она голос корейца, — поэтому прошу соблюдать выдержку и не мешать нам. Когда Дормидон закрыл за собой дверь, она быстро сняла платье. — Начнем наш разговор с секса? «Если сумеем договориться, соглашение подпишем этим», — улыбнулся мужчина. «Слушай», — начала Ковалева. «Вот что!» — Плечкайте злобно взглянул на вошедшую в комнату Зою. «Если еще раз проявишь заботу обо мне, в порошок сотру, ясно?» Девушка молча кивнула. «Телохранитель в мини-юбке», — продолжал бушевать мясник. «Рассчитаю, дуру, опять на панель пойдешь». В комнату зашла Нелли. «Иди!» — небрежно обронила она и подошла к Плечкайтесу. «Перестань, Антон!» — укоризненно покачала головой женщина. «Бедная девушка и так напугана, а тут ты со своими угрозами. А ведь она пыталась тебя спасти». «Ну да!» — иронизируя, согласился мужчина. «Еще бы немного, и спасенному рай. А мне на грешной земле еще немного пожить хочется». Анна, мотая головой по подушке, протяжно застонала. — Еще, еще, хороший, милый, как хорошо-то! Вот это бобец! Дормидон, шумно дыша, чувствуя ее всю, руками мял упругие женские груди. А подмахивает как? Ускорив движение, мужчина, содрогнувший всем телом, что-то бессвязно пробормотав, расслабленно откинулся в сторону.